Глава 14. Мои личные дела. Не думайте, что мне прошло даром то, что я в Рождественском занималась личными делами, вместо того, чтобы выпускать в клубе стенгазету и тому подобное. Сколько я не доказывала на заседании комитета Юре Савельеву и другим, что моя работа со Скомороховой была куда важнее, мне не поверили и чуть не закатили выговор. Однако обошлось. Теперь надо было добиваться для Александры Скомороховой признания, и я этим занялась. Каждый день, сразу после смены, я мчалась, сломя голову через проходную, повисала на подножке переполненного часы пик троллейбуса и добиралась до центра Москвы. Сначала я выбирала свои любимые театры и любимых режиссеров, затем начала ходить во все подряд, где повезет. И любимые, и обыкновенные режиссеры. Вы думаете, до каждого из них было легко добраться? Как правило, нетерпеливо выслушивали меня, неохотно рассматривали фотографии Шуры, категорически, ссылаясь на занятость, отказывались слушать магнитофонные записи и произносили что-нибудь вроде: «Да, значит, колхозница, гений. Ну, не будем так увлекаться. Места вакантного нет, даже если она действительно, если так способна, почему не учится в театральном? Я вас понял. Извините, я занят». Большинство выслушивало меня снисходительно, особенно любимые режиссеры, узнав, что их я тоже считаю гениальными. Но никто даже вникнуть не хотел в Шурину историю. Так прошел месяц, второй, начинался третий. Мне прислали фильм, который отснял физик, но кто же будет смотреть этот фильм, если магнитофонные ленты и те не хотят прослушать? Я писала Шуре обнадеживающие письма, но сама уже видела, что дело наше нелегкое. Однако я продолжала ходить в театры со служебного хода. За все это время я не видела мамы. Дня через два после ее ухода я позвонила ей в министерство и спросила, где я могу ее увидеть. Мама сказала, что пока ей некогда, у нее неприятности на работе, и что она сама позвонит, когда немного освободится. С месяц я терпеливо ждала, когда мама обо мне вспомнит. Не дождавшись, снова ей позвонила. Секретарь сообщила мне, что мама заболела и лежит в больнице на обследовании. Дала адрес и номер палаты. Я сказала папе и сразу после работы помчалась в больницу. По пути кое-что купила для передачи. Я даже не знала, чем она заболела и что ей можно есть. Больница находилась у черта на куличках. Пока я добралась, уже стемнело. В вестибюле я нос к носу столкнулась с моржом, и хотя мне было в высшей степени противно с ним разговаривать, я все же бросилась к нему и спросила, что с мамой. Морж показался мне каким-то перепуганным, ошарашенным. До него не сразу даже дошло, что я в некотором роде его падчерица, черт бы его побрал. Он был в моднейшем демисезонном пальто и, конечно, с раскрытой головой. «Что с мамой?» — снова спросила я резко. Морж поежился, словно у него по спине пробежал озноб. Карие глаза его округлились. Мы мешали проходящим, и я отвела его в сторону. «Врач сказал, что у нее лейкоз». «Это опасно? Белокровие, понимаешь? Болезнь сильно запущена. Ей бы давно следовало обратиться к врачу, но разве она когда думала о себе, только о работе? Она обречена! Какой ужас! Врач сказала, что Зинаида Кондратьевна — медленное умирание. Надо же! Эх!» Он в отчаянии зажмурил глаза и завертел головой. «К ней можно?» «Да, да, надо взять халат». Я ушла, не попрощавшись. Потом медленно поднималась по лестнице, и ноги были как ватные.